К 1977 году на мировых транспортных путях эксплуатировалось около 1,5 миллиона крупнотоннажных контейнеров, 750 морских судов контейнеровозов общей грузоподъемностью 7,2 миллиона тонн, десятки железнодорожных контейнерных поездов и большое количество специализированного подвижного состава других видов транспорта, в том числе и на воздушном транспорте. В отличие от зарубежных стран, в СССР широкое развитие получили перевозки грузов в среднетоннажных контейнерах массой брутто 3,5 тонн, не увязанных по своим параметрам с крупнотоннажными контейнерами. Эти традиционные особенности контейнеризации перевозок в нашей стране обусловлены наличием мелкопартионных отправок ценных товарно-штучных грузов и приспособленностью всех предприятий, организаций и строек к работе с этими контейнерами. Поэтому, наряду с созданием контейнерной транспортной системы, основанной на применении крупнотоннажных, универсальных и специализированных контейнеров международного стандарта и продолжением ускоренными темпами развития грузового хозяйства предприятий промышленности, баз снабжения и торговли, станций и портов, для работы с этими контейнерами в нашей стране будет продолжать функционировать система перевозок в более мелких контейнерах. Для создания высокоэффективной народно-хозяйственной контейнерной транспортной системы целесообразно провести в ближайшей перспективе работы по унификации и взаимной увязке указанных двух контейнерных систем, в особенности по контейнерам, обращающимся на всех видах транспорта. Общий объем контейнерных перевозок на 1980 год запланирован в размере 81 миллиона тонн, в том числе крупнотоннажных контейнерах 16,6 миллиона тонн, что означает рост по сравнению с 1975 годом в среднем в 1,5 и 2 раза соответственно. Объем перевозок грузов в специализированных контейнерах в 80 году составит около 9 миллиона тонн. Для обеспечения перевозок грузов в контейнерах в 10-й пятилетке будет изготовлено около 680 тысяч контейнеров различных типов, в том числе до 47 тысяч массой брутто 20 тонн. Намечено ввести мощности по производству крупнотоннажных контейнеров на Абаканском вагоностроительном заводе 19 тысяч штук в год в 20-тонном исчислении и Ильичевском судоремонтном заводе 5 тысяч.